Понял? Понял. Гоша и Тенгизик, пересчитывая зелень, ехидно поглядывали на меня так, словно я покупаю разъезженную колымагу по цене новенького БМВ. А в том, что они Катьку разъездили основательно, я не сомневался. Потом, когда она отсиживалась дома, я таскал ей сумками видеокассеты и однажды для смеха притащил мульт про любвеобильную Белоснежку, развлекающуюся с семью гномами. С Катькой была истерика. О, яд воспоминаний! Но не будем о грустном. Глава 12. О веселом. Итак, от бандюков удалось отвязаться, и даже легче, чем я предполагал. Теперь надо было разобраться с Катькой. Человек, покушающийся на твой банковский счет, даже если это красивая и не безразличная тебе женщина, должен быть строго наказан. Вариантов вырисовывалось несколько, но я, поколебавшись, выбрал самые, так сказать, законные. Некоторые мои однокурсники после института пошли работать в комитет. Тогда частенько выпускников незадолго до госэкзаменов вызывали в партком, и там серьезные дяди делали им заманчивые предложения. Зарплата вдвое больше, чем у любого молодого специалиста. Скорейшее решение жилищного вопроса, быстрый служебный рост и, главное, романтика. Бреешься ты, скажем, утром, а из зеркала на тебя глядит не обычная похмельная рожа, а лицо секретного сотрудника, допущенного к страшенным государственным секретам. Лицо советского Джеймса Бонда, своевременно уплачивающего партвзносы. Кое-кто клюнул. Меня Бог миловал. Я со своим незаконченным высшим в то время уже возглавлял молодежный кооператив «Земля и небо» и был в таком порядке, что в августе 91-го прислал защитникам Белого дома грузовик с водкой и бутербродами. С водкой, наверное, погорячился. Может быть, пришли я им тогда пепси-колу, и путч обошелся бы без жертв. Как раз в конце 91-го мой однокурсник Ваня Кирпиченко, боец невидимого фронта, всего полгода назад променявший физику крыла на лирику плаща и кинжала, пришел ко мне в первый раз за деньгами. У его жены, кстати, тоже нашей однокурсницы, послеродовое осложнение, а КГБ как раз разгонять начали и никакой зарплаты. Это называется «достал по блату билет на пароход «Титаник».» Мы выпили, повспоминали злых и добрых преподавателей, подивились оборотистости Полишанова, выпустившего уже к тому времени толстенную книгу «Крылья ГУЛАГа». Перебрали в памяти попробованных и непопробованных однокурсниц. Денег я, конечно, дал. Во второй раз Ваня пришел ко мне, когда его контору в очередной раз переформировали и переназвали, что стоило немалых средств, поэтому на зарплату сотрудникам денег снова не оказалось. А у Кирпиченко как раз помер дед-фронтовик, и хоть в целлофане, как цыпленка, хорони. Выпили, повспоминали добрых и злых преподавателей, особенно Полишанова, возглавившего к тому времени Всероссийский научно-исследовательский институт зверств коммунистического режима имени Бухарина. Перебрали в памяти попробованных и непопробованных однокурсниц. За прошедшее время количество первых почему-то увеличилось, а вторых, соответственно, уменьшилось. Денег я снова дал, и когда благодарный